Кроме команды исполнения и завершения действия, воспоминания о собственной личности отсутствовали. Если память когда-то существовала, то ее мастерски удалили скальпелями и лазерными лучами. Кусочки мозгового вещества вырезали и выжгли, превратив собственное «я» в ничто. Или, возможно, больше, чем ничто, если некто был великодушен. Был ли инструмент ценной вещью, достойна похвалы жизнь в рабстве? Возможно, но только если такой службе отдаваться беззаветно. Если же приковать к ней, сделать рабом во имя самой службы, то это совершенно иное. Работа устройства 8-8 Каппа-2 начиналась и заканчивалась в этом месте, в пышном шатре командира, установленном на южной стороне платформы Великого Триумфа. Легкий ветерок трепал пологий конус верхушки шатра, но сервитор едва зарегистрировал атмосферный эффект. Возможно, в случае изменения погоды пришлось бы модифицировать его операционные параметры в соответствии с условиями. Но пока такой необходимости не было. Сервитор не обладал самосознанием, чтобы действовать согласно этим данным. Если требовались изменения, тогда новая директива передавалась в модуль имплантат, который занимал целую четверть черепной коробки устройства 8-8 Каппа-2. Внешний покров модуля был сделан из меди, отполированной до яркого янтарного блеска, так же, как и пуговицы на парчевом плаще сервитора, пряжки на ботинках, разнообразные дополнительные пальцы на длинных руках. Устройство было даром командира 8-го Ксифосского моторизованного полка. После демобилизации вследствие ранений, полученных во время боев на Брактариане, офицер завещал личного слугу легиону лунных волков. Сервитор попал на Ксифос от механикум приблизительно за 42 года до передачи. До этого устройство 8-8 Каппа-2 было Тоэном Сепсое, насильником и убийцей женщин из ульев Халанана. Но и как остальная часть его отвратительной и мерзкой первой жизни, эта информация была изъята и уничтожена. Сепсое был схвачен городской стражей, осужден и приговорен к вечному рабству. Адепты при помощи химических препаратов подавили и удалили всю его личность. Вредную индивидуальность, подобно раковой клетке, уничтожили, а то, что осталось от тела, изменили для использования во имя всеобщего блага. Устройство 8-8 Каппа-2 готовило еду, убирало, стирало и прислуживало. И если не приглядываться к нему, то можно было принять за человека. Конечно, это было не так. Под военной униформой плоти кости, которые когда-то были человеком по имени Сепсое, модифицировали более надежными керамитовыми биоорганическими имплантатами. Они позволили ему жить дольше обычного человека, обходиться без сна и употреблять в пищу огромное количество питательной каши, словно Гроксу или ездовому животному. Оно не понимало значения места, где работало. Оно не видело разницы между бараками рядовых солдат имперской армии и залами императорского дворца. Все, чем обладало устройство 8-8 Каппа-2, рабочее расписание, имплантированные в ядро памяти, временные файлы, которые указывали ему, кто хозяин и какой уровень обслуживания оно должно ему предоставить. В этот момент в палатку вошел человек из этого списка, и его движения выдавали раздражение. Для сервитора вошедший был гигантом, способным идти только широкой поступью. Он был облачен в силовой доспех, который гудел с каждым тяжелым шагом. Активировалась подпрограмма, заставив устройство 8-8 Каппа-2 низко поклониться и пробормотать запрограммированное приветствие. «Милорд Хорус, я жду ваших распоряжений», — голос был хриплым. Хорус проигнорировал сервитора и шагнул в дальний конец палатки, где эластичная вставка в атмосферостойком материале позволяла выглянуть наружу. На Уланоре наступила ночь, но Великий Триумф продолжался. Корабли в небе сверкали, как сияющие драгоценности. Костры потрескивали непрерывным хором, над которым перекатывался шум победоносной армии, подобный океанскому прибою. Здесь люди и сверхлюди праздновали и горевали в равной степени. Они приветствовали императора и только что назначенного командующего всеми силами Империума, но печалились об известии, что повелитель человечества покидает Великий Крестовый Поход и продолжит свою работу. Хорус скинул с плеч волчью шкуру, даже не посмотрев, куда она упала. Послушный сервитор подошел и поднял ее. После заданной паузы программа устройства 8-8 Каппа-2 снова дала команду заговорить. «Чего пожелаете, воитель?» «Воитель», — повторил Хорус, пробуя слово на вкус. Не похоже было, что его настроение улучшилось. Он повернулся. «Принеси вина». «Я существую, чтобы служить». Сервитор неторопливо подошел к столу и взял круглый кувшин Айнахою, который был расписан бегущими волками под полумесяцами. Он наполнил бронзовую чашу и протянул Хорусу. В руках сервитора сосуд казался большим, в ладонях воителя хрупким. Устройство 8-8 Капа-2 вернулось в режим ожидания, немного склонив голову и безучастно наблюдая. Оно не обратило внимания на то, как величественные черты Хоруса омрачил сердитый взгляд, который исчез вместе с глотком вина. В этот момент хлопок откидной двери палатки заставил голову сервитора резко подняться и сосредоточиться на новом госте. Вошедший стоял ниже Хоруса в табеле рангов, но все же был высокопоставленной персоной. Устройство 8-8 Капа-2 следило за человеком несколько секунд, изучая его. Он был таким же гигантом, как магистр войны, но его фигуру странным образом искажали белые формы, плотно прижатые к плечам, крылья. «Брат!» – произнес с улыбкой Сангвиний. «О, прости, воитель!» Он слегка поклонился. «Титул придает столько авторитета, не так ли?» Хорус выдавил улыбку в ответ, но она была мимолетной. «Стану ли я ему соответствовать?» Казалось, ангел не обратил внимания на его слова. «Это он станет соответствовать тебе, и ты будешь носить его должным образом». Мгновение растянулось в паузу, затем снова заговорил Хорус. «Как это тебе удается? Ты о чем? Постоянно находить подходящие слова в нужный момент. Я вижу, как ты обращаешься к другим, к рядовым воинам, даже к нелегионерам». Сангвиния развел руками. «У всех нас есть немного от дара красноречия отца». «Да», — согласился магистр войны. «Но когда я пытаюсь выразить свои мысли, то должен сначала подобрать слова, оценить их, затем подстроить. Ты делаешь это без всяких усилий». «Ошибаешься», — сказал ангел, подзывая сервитора легким движением тонких пальцев. «Я просто лучше создаю видимость отсутствия усилий». Устройство 8-8 Капа-2 выполнило распоряжение, принеся новый кубок и вино для обоих примархов. Ни один из них даже не взглянул на сервитора, и тот снова удалился. «Я видел посадку императорского катера», – кивнул Хорус в направлении посадочных площадок. «Кустодианская гвардия готовится к отбытию». «Путешествие на Терру не близкое», – сказал примарх Кровавых Ангелов. Его тон был странным образом нейтрален. «Император Сомниум перешел на дальнюю орбиту. Император, несомненно, собирается покинуть нас. Он вернется в Сегментум Солар, а мы вернемся к нашему крестовому походу». Символ «Император Сомниум» быстро зарегистрировался в ядре памяти сервитора. Межзвездный корабль уникального класса, допуск безопасности скромного машинного раба даже не позволял ступить на борт одного из его шаттлов-катеров. Голиаф среди космических кораблей, командный центр императора, был сравним по размерам с огромными орбитальными платформами Рига и Скай, которые парили над поверхностью далекой Терры, как гонимые ветрами острова. Когда корабль впервые вошел на орбиту Уланора, то частично затмил солнце планеты, а рулевой был вынужден вести баржу твердой рукой, чтобы не позволить массе корабля вызвать изменения в местной метеосистеме. «Наш крестовый поход», — повторил Хорус, — «теперь он действительно наш, брат». Решив вернуться в императорский дворец, отец передает его прямо в наши руки. Они на минуту замолчали. «Ты был удивлен, как и остальные», — сказал наконец Сангвиний. «Я думал, что он сообщил тебе о своем намерении». «Чтобы руководить театром, необходимо крепко держать его в руках», — отрешенно ответил Хорус. «И основу для этого мы создали здесь». Он замолчал, отвернувшись к окну. Сангвиний снова заговорил, не дав Хорусу продолжить. «Думаю, я не вовремя. Ты хотел побыть один». Он повернулся к выходу, поставив кубок на стол, так и не пригубив его. «Уделю внимание остальным». «И что ты скажешь?» – спросил Хорус ему вслед, и ангел остановился. «Что нашел меня погруженным в раздумья?» «А это так?» – беспечно спросил Сангвиний. «Я думал, этой ночью мы оставим раздумья Ангрону». «Он недоволен». Хорус кивнул. «Он все время недоволен. Это его удел». Сангвиний повернулся. «Он в ярости. Я имею в виду больше, чем обычно». Что-то блеснуло, мгновенно привлекая внимание сервитора, застывшего в ожидании. Хорус дотронулся до платиновой цепочки. На ней висел сапфир, вырезанный в форме ока Терры. Медальон был символом звания и положения, и был пожалован Хорусу несколько часов назад на церемонии посвящения. Ангрон не единственный, будут и другие, которых разозлит награда, дарованная мне отцом. Когда Пертурабо услышит о ней, он не закончил предложение. Лицо брата на миг омрачилось. Ему не понравится, это так. Он будет считать, что звание должно принадлежать ему и Курц. Сангвиник помедлил, прежде чем произнести следующие слова. «Они будут ненавидеть тебя за это, по крайней мере, поначалу». Хорус нахмурился и выпустил медальон из пальцев. «Я никогда не просил ее, но и сожалеть не буду». «И не должен». Сангвиник потянулся за кубком и снова взял его. «Брат, мантия магистра войны твоя, и так должно быть», — он улыбнулся. «Я не могу выразить, как горд и рад за тебя». «Ты», — сказал Хору, словно только сейчас понял это. «Аларгар с Фулгримом», — продолжил его брат. «Ты разве не слышал, как они радовались вместе со мной, когда отец назначил тебя верховным главнокомандующим? Остальные были всего лишь эхом позади. Но эти двое чувствуют то же, что и я. Уверен, если бы Рогал не был таким суровым, он поступил бы так же». Дорн пожал мне руку. «Для имперского кулака это практически взрыв восторга». Хорус на миг тоже улыбнулся и слегка кивнул. Сангвиний продолжил. «Ты знаешь, почему отец выбрал тебя? Это не фаворитизм, не политика и не целесообразность. Не поощрение, ты ведь понимаешь? Это то, что ты заслужил. Потому что ты всегда был лучшим из нас, Хорус. Ты ближе всех душой к людям, которых мы поклялись защищать. Ты сын своего отца. И давай не забывать о том, что довольно хороший генерал». Сервитор смотрел, как ангел подошел к воителю и похлопал по наплечнику силового доспеха. Такое проявление братских чувств было необычным для существ столь сверхчеловеческой природы. Но повелитель лунных волков все еще испытывал внутреннее сопротивление, которое шло вразрез с его поведением. Хорус посмотрел на брата. «Некоторые будут считать, что это должен быть ты». Сангвини моргнул. Заявление застало его врасплох. Затем он покачал головой. «Нет. Ты в это веришь? Это имеет значение?» Ангел стиснул зубы. «Любой, кто считает, что я должен быть на твоем месте, кто говорит об этом, ни одного из нас толком не понимает. Несмотря на то, что беседа не содержала приказов для устройства 8-8-2, его внимание оставалось прикованным к двум примаркам. Как будто даже механические части разума восхищались разговором. «Нет, не я. Я слишком далек». Крылья ангела прижались к спине. От легкого движения зазвенели небольшие украшения из серебра и жемчуга, свисающие с перьев. Воитель может только идти по полю битвы, ни в коем случае не парить над ним. Затем улыбка и смех вернулись. «Эта честь могла быть только твоей. Все наши братья, в конце концов, изменят свое мнение. Позволь некоторым из них кривиться и втайне считать себя лучшими, и таким образом ты им докажешь, что их слова расходятся с делами. Ты подтвердишь правоту решения отца, Хорус. Ты уже подтвердил. Ангрон и другие. Им просто нужно понять это. Тебе сейчас нужно, чтобы я сказал то, что ты и так знаешь». «Возможно, и так», — согласился Хорус. «Ты всегда был моей совестью, Сангвиний. Никогда не забывай, как сильно я ценю это». Ангел вытянулся по стойке смирно с лязгом керамита, настолько громким, что сервитор вздрогнул и невнятно забормотал. Сангвиний отсалютовал кубком. «Ты поведешь нас вместо отца к окончательной славной победе, к концу Великого Крестового Похода. Я верю в это всеми фибрами души». Сангвиний демонстративно осушил чашу. «И я сделаю все, что смогу, чтобы помочь тебе в этом, сколько бы времени на это ни ушло». Кивнув, ангел швырнул кубок. Сервитор плавно шагнул вперед, восьмипалая рука раскрылась и с легкостью поймала чашу. Устройство 8-8-2 вымыло посуду и вернуло ее на тележку. Сангвини направился к выходу. «Оставлю тебя наедине с твоими мыслями, брат, и как можно лучше используй эти минуты покоя. Сомневаюсь, что у тебя останется много свободного времени после вступления в новую должность». «Подожди», — позвал Хорус, — «у меня к тебе вопрос, который только что пришел мне в голову. Отвечу, если смогу». Воитель не повернулся к брату, когда заговорил. «Я никогда не спрашивал тебя о твоих способностях, Сангвини». Сервитор почувствовал, что второй примарх напрягся, услышав эти слова. «Я никогда не спрашивал о твоем восприятии грядущих событий». «Ничего серьезного», — возразил ангел, — «намеки не более. Развитое чувство инстинкта, которое иногда проявляет себя во снах». «Безусловно», — ответил Хорус. «Тогда скажи мне, в твоих снах ты когда-нибудь видел события этого дня? Нашего отца, оставляющего крестовый поход по причинам, которыми он полностью не поделился со своими сыновьями, и эти новые почести для меня?» Наконец он повернулся, чтобы посмотреть в глаза своему брату. «Ты предвидел хоть что-нибудь из этого?» Лицо Сангвиния похолодело. «Нет». Хорус снова кивнул. «Я тоже».